История шестая. Как Санька и Рома спортивных коров пасли. Пришли Санька с Ромой в келью, а там их уже послушник Тимофей ждет и строго говорит: «Завтра отец благочинный благословил нам с вами коров пасти, так что утром, как с Билом по монастырю пробежите, спать уже не ложитесь, а собирайтесь на поле. Так, одеться тепло нужно будет, утром роса холодная. Куртки, шапки, на ноги сапоги резиновые». Санька с Ромой очень обрадовались. Тимофей год назад окончил школу и был уже совсем взрослым человеком. Пойти с ним на такое важное и трудное дело — это здорово! Значит, доверяет им отец благочинный. Коровы — это вам не маленький ослик. С ними еще справиться нужно. Ответственный очень послушание. А Тимофей подумал и важно добавил: «Трапезничать в поле будем». «Ну, еду я сам возьму. Хлеб, помидоры, бутерброды сделаю с сыром, картошку испечем, ягод насобираем. Так что вы пораньше спать ложитесь. Впереди день трудный». И ушел. А Санька с Ромой, наоборот, долго-долго уснуть не могли. Про послушание думали, обсуждали, как коров лучше пасти. Нужно вам сказать, что коровы в монастыре были не простые, а с характером. Старенький схимонах, отец Феодор, называл их нравными. А иногда ворчал: «Я в детстве коров пас, но таких коров, как у нас в монастыре, никогда не видел. Все коровы как коровы, а у нас они какие-то спортивные. Все бы им убежать куда-то от пастухов. Только отвернешься, они уже побежали. Так и бегают, Спортсменки какие-то, а не коровы». Тимофей улыбался в ответ и отвечал отцу Феодору: «А зато они очень вкусное молоко дают. И творог со сметаной у нас отменные. Отец Валериан вон сырники готовил. Так гости говорили, что в лучших ресторанах такой вкуснятины не пробовали. Просто у нас коровы веселые». И отец Феодор успокаивался и только головой качал в ответ: «Вот ведь придумает же, веселые коровы». Так что завтра предстояло пасти 5 веселых коров и 2 телят. Завтра наступило быстро. Только глаза закрыли, а уже вставать пора. Утро. И вот идут по полю Тимофей, Санька и Рома. Коров ведут с телятами. Привели на поле, а там трава еще сырая, туман холодный. Тимофей термос достал, чаю горячего попили, по бутерброду съели, веселее стало. Потихоньку туман рассеялся, солнышко стало пригревать. Трава высохла, аромат от нее душистый. В поле разнотравье, с горы лес виден и река, просторы такие, что дух захватывает. Над головой птицы зазвенели, ветерок стал теплым. Санька наклонился. Что это олеет в траве? Земляника! Ребята стали дружно собирать ягоды и горстями отправлять в рот. Земляники было много, и она манкая, манит за собой. За одной ягодкой тянешься, вторую видишь, третью угадываешь. Земляника вкусная, сладкая, холодная, во рту тает. Эх, хорошо. Собирали-собирали, наелись ягод. Смотрит вокруг. Что такое? Телята рядышком стоят, а спортивных коров и след простыл. Убежали. Вот тебе и полакомились земляникой. Такое послушание ответственное, а они... Тимофей расстроился очень, говорит: «Сейчас пойдем вместе с телятами коров искать. Нам без коров в монастырь никак нельзя возвращаться». Пошли искать. Идут, идут по полю. Уже далеко от монастыря отошли. А коров все не видно. Уже трава стала высокая-превысокая. Чуть ли не врос Саньке с Ромой. Увидели дерево. Тимофей на дерево полез. Залез высоко, по сторонам смотрит. Не видно нигде наших коровушек. «Зорька, Зорька, Чернушка, Рыжуха, да где же вы?» Слез Тимофей с дерева, сел на траву и сидит. Голову опустил, чуть не плачет. Саньке с Ромой его так жалко стало. Им-то ничего не будет, а вот Тимофею попадет. Он старший на послушании, он за все и отвечает. Сели ребята рядом, задумались. И вдруг Саньку осенило. «Ребята, я знаю, что нужно делать. Мы же про самое главное забыли». «Про какое такое самое главное?» «Мы же помолиться забыли!» Тимофей покраснел, а потом сказал с уважением. «Да, брат Александр, ты прав. Как-то я растерялся. Я должен был сам об этом вспомнить, и вот растерялся. Давайте-ка мы символ веры вместе прочитаем. Нет, лучше споем. Уж эту молитву все наизусть знают. Так ведь?» И ребята дружно и серьезно помолились. Оглянулись вокруг, но коров так нигде и не было. Смущенные они сели под деревом. Да, вот если бы игумен Саватий помолился, или отец Феодор, а из них, видимо, плохие молитвенники. Внезапно теленок-фонарик радостно замычал, а в ответ ему раздалось протяжное громкое мычание его мамы, коровы Зорьки. И все пять коров одна за другой не спеша вышли к ребятам. Вышли и встали рядом, вокруг дерева. Жуют себе что-то неторопливо, как будто никуда и не убегали. Тимофей вскочил радостный, Санька с Ромой тоже очень обрадовались. Погнали коров ближе к монастырю. Там и пасли до вечера. К речке по очереди сбегали. Сначала Санька с Ромой на мелководье искупались, потом Тимофей поплавал. Ягоды еще собирали, костер под вечер развели, картошки напекли. И вот чудо! Коровы вели себя, как самые послушные коровы в мире. Набегались, видимо. Паслись себе тихонечко и от телят больше никуда не уходили. Вот такие спортивные коровы были в монастыре.